24. Правильно делаете, предоставляя людям самим решать. Можно указать полезные направления, но каждое насилие уже противно закону. Особенно же нельзя насильно зажигать огни. Так мир огненный может быть лишь добычей своего сердца. Никто не был введен насильно в область огненную. Люди часто не понимают, где граница насилия. Одни стремятся к насилию, другие ищут насилие, и то, и другое противно природе огня. 25. Замечайте сгущение атмосферы. Необычны эти низкие плотные слои. И действительно, кора планеты отмирает, лишенные благодати. Нужно спешить с новым обстоятельством очищения. 26. Можно наблюдать различные типы людей, которые отличаются в сущности своей. Одни не помышляют о будущем и как бы покончили в жизни земной все свои намерения. Другие устремлены вперед всем духом, для них жизнь земная не представляет никакого конца. Даже не будучи очень утонченными, эти люди сердцем чуют, что все впереди. Имейте дело со вторыми, ибо даже при ошибках они все-таки будут устремляться в будущее и тем самым будут уже принадлежать истине. Знайте, что Агни живет в сердце любящих будущее. Если даже их Агни еще не проявлен, то все-таки потенциал его не исчерпаем. Также смотрите сострадательно на людей, не ведающих будущего, как на больных, и действительно их аура не будет светлой, ибо она будет лишена игры материи люциды. Много людей составили себе такие ограничения, что они не могут проявиться через мутное вещество нервов. Как империл преграждает движение огненного вещества, так мышление ограниченное мутнит ценную субстанцию. Можно лечить эти болезни внушением. 27. Можно иметь воздействие на растения, как и было показано, но надо запастись большим терпением, ибо каждый атмосферический ток может влиять на передачу огненной энергии. Но кто же может представить, чтобы космический химизм не воздействовал на человеческий организм? Но правильно замечено, что даже запах цветов может измениться при давлении космических токов. Не удивляйтесь, что вся природа отвечает тому, что человек не желает замечать. Утончение сознания заключается прежде всего во внимании к окружающему. 28. Саламандры, как существа низкого огня, не могут быть очень светлыми. Когда показывал саламандру, хотел дать понятие о существах огненных недр. Уже показывал сущности подземные и подводные, но также нужно знать амплитуду огня. Можно легче понять всю разнообразность огненных сущностей, когда можно увидеть не только высших, но и низших. 29. Действительно, можно делать операцию селезенки. Физически организм может некоторое время существовать даже без нее. Но это будет чисто физическое решение. До сих пор люди не заботятся о последствиях для тонкого тела, между тем орган, связанный с тонким телом, должен быть очень оберегаем, но не уничтожаем. Происходит то же самое, что с удалением аппендикса. Человек не только живет, но и даже жиреет, но все-таки одна из главных функций психической энергии уже нарушена. Аппендикс впитывает психические элементы пищи. Кто-то может жить и без таких элементов, но зачем же лишать организм таких помощников? Конечно, все физические операции сердца показывают, насколько врачи далеки от психических проблем, Потому нужно очень избегать всех физических операций, если при этом не соблюдены и условия тонкого тела. Самые неизбежные операции следует сопровождать соответственным внушением, чтобы части тонкого тела могли принять наиболее нужное положение. Ведь с тонким телом нужно мысленно сообщаться. Если мысль утвердит внушением огненную самозащиту, то множество последствий будет избегнуто. Особенно нужна такая самозащита от всяких заражений. Если бы в течение операции можно было бы внушать необходимые процессы, то помощь тонкого тела значительно бы помогла желательному результату. Такие внушения могут регулировать все функции организма, но без этой помощи печально видеть, как уродуются тонкие тела. Один древний хирург Китая обычно перед операцией выводил тонкое тело и затем внушением пояснял новые применения органа. Так следует принимать со вниманием не только физические условия.